Глава 11. Мисс Марпл приходит к чаю. Если Летиция Блэклок и проявила некоторую рассеянность, когда миссис Харман со своей гостьей пришли к вечернему чаю, то мисс Марпл, та самая гостья, вряд ли это заметила, поскольку видела хозяйку дома впервые в жизни. Старушка с места в карьер принялась мило сплетничать. Она оказалась большой любительницей историй о грабителях. «Они куда угодно могут проникнуть, моя дорогая», — уверяла она хозяйку. «Куда угодно! Сейчас появилось столько американских новинок, разных приспособлений против воров. Но я придерживаюсь старых добрых традиций. Крючок и глазок. Замок воры могут взломать. Засов засовом, но перед медным крючком и глазком они бессильны. Вы когда-нибудь пробовали?» «Боюсь, мы плохо разбираемся в замках и засовах», — бодро ответила мисс Блэклок. «У нас, честно говоря, нечем поживиться». «А цепочку на входную дверь пробовали?» — не унималась мисс Марпл. «Прислуга может спокойно приоткрывать дверь, чтобы понять, кто к вам пожаловал. А грабителям цепочка не дает возможности вломиться в дом». «Пожалуй, нашей Митце эта идея пришлась бы по душе». «Страшный был налет, да?» — поинтересовалась мисс Марпл. «Банч мне рассказывала. Я чуть не умерла!» — воскликнула Банч. «Да, мы все переволновались», — призналась мисс Блэклок. «Просто чудо, что он споткнулся, а пистолет выстрелил. Грабители пошли нынче такие кровожадные. А как ему удалось пробраться в дом?» «Боюсь, мы плохо запираем двери». «О, Летти!» — воскликнула мисс Баннер. «Я забыла тебе сказать, что инспектор сегодня утром вел себя как-то странно. Он требовал открыть вторую дверь, ту, которая не открывается. Потом выспросил все про ключ и заявил, что дверь недавно смазали. Хотя я лично ума не приложу, зачем, ведь...» Банни слишком поздно заметила, что подруга делает ей знаки, и замерла с разинутым ртом. «О, Летти, я... прости, я хотела сказать... «Извини меня, Летти! Господи, какая я глупая!» «Ничего, ничего», — утешила Банни мисс Блэклок. Но было заметно, что она раздражена. «Только, сдается мне, инспектор не погладит нас по головке, если об этом пойдут всякие слухи. А я и не знала, что ты видела его эксперименты. Но вы... надеюсь, вы меня понимаете, миссис Харман?» «О, да», — сказала Банч, — «не бойтесь, мы не пророним ни звука». «Однако хотелось бы знать, зачем он...» Жена пастора впала в глубокую задумчивость. Мисс Баннер ерзала на стуле с несчастным видом. Наконец ее прорвало. «Я все время болтаю что-то не то. Боже, какая мука тебе со мной жить, Летти!» Мисс Блэклок поспешно ответила. «Ты для меня величайшая радость, Дора. Тем более, что в таком маленьком местечке, как Чиппинг-Клеорн, невозможно хранить тайны». «Что верно, то верно», — подтвердила мисс Марпл. «Слухи распространяются самыми невероятными способами. Конечно, прежде всего от прислуги, хотя сомневаюсь, чтобы это был единственный источник сплетен, ведь в наши дни слуг очень мало. Правда, люди нанимают домработниц, и в каком-то смысле это еще хуже, ведь приходящие домработницы могут за день обойти полпоселка и разнести уйму сплетен». «Вот оно что!» — вдруг вскричала миссис Харман. «Я поняла!» «Ну, конечно, раз та дверь тоже открывается, значит, кто-то мог пробраться в темноте в гостиную и устроить налет. Только никто этого, естественно, не сделал, потому что налетчик был из Роял Спа, так?» «Опять ничего не понятно», — снова сникла она. «Стало быть, это случилось здесь?» — спросила мисс Марпл и добавила извиняющимся тоном. «Наверное, вы считаете меня чересчур любопытной, мисс Блэклок, но, право, это потрясающая история. Сенсация, как в газетах, а произошло со знакомыми. Мне так не терпится услышать ваш рассказ и представить себе, как все было. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Тут же последовал пространный избивчивый рассказ Банч и мисс Баннер, изредка прерывавшийся уточнениями мисс Блэклок. На середине повествования вошел Патрик. Он с удовольствием поддержал компанию и даже исполнил роль Руди Шерца. а тетя Летти стояла тут, в углу, у прохода под аркой. Станьте там, тетя Летти». Мисс Блэклок послушно выполнила распоряжение племянника, после чего мисс Марпл продемонстрировали следы от пуль. «Потрясающе! Прямо-таки божественное спасение!» — изумилась старушка. «В тот момент я как раз собиралась предложить гостям сигареты». Мисс Блэклок указала кивком на большую серебряную сигаретницу, лежавшую на столе. «Люди так неосторожно курят!» — нахмурилась мисс Баннер. «Теперь никто не ценит хорошую мебель, не то что в старые времена. Вы только посмотрите на эту жуткую подпалину. Кому сказать, положили сигарету прямо на стол. Позор!» Мисс Блэклок вздохнула. «Боюсь, мы слишком много заботимся о вещах». Мисс Баннер любила вещи Летиции так страстно, будто они были ее собственными. Миссис Харман считала это очаровательным, ведь при этом у Банни не было ни тени зависти. «Миленький столик», — вежливо похвалила мисс Марпл. «А какая прелестная на нем лампа!» И опять мисс Баннер восприняла похвалу так, словно это она, а не мисс Блэклок, была владелицей лампы. «Правда восхитительно! Дрезденский фарфор! У нас таких две, вторая, кажется, в кладовке». «Ты все в доме знаешь, Дора, или думаешь, что знаешь?» — добродушно улыбнулась мисс Блэклок. «Ты заботишься о моих вещах больше, чем я сама». Мисс Баннер зарделась. «Да, я люблю красивые вещи», — сказала она вызывающе, но с оттенком грусти. «У меня, — заметила мисс Марпл, — немного вещей, но они мне тоже очень дороги. С ними связано столько воспоминаний, и с фотографиями, кстати говоря, тоже. Сейчас люди мало фотографируются, а я коллекционирую снимки моих племянников и племянниц с тех самых пор, когда они еще лежали в пеленках. Так забавно наблюдать, как ребятишки взрослеют». «У вас есть и моя жуткая карточка, мне там 3 года», — напомнила Банч. «Я стою рядом с фокстерьером, такая косоглазая». «Наверное, у тетушки Летти куча ваших фотографий», — сказала мисс Марпл, поворачиваясь к Патрику. «О, мы всего лишь дальние родственники», — промямлил юноша. «По-моему, Элеонора как-то присылала мне одну твою детскую фотографию, Пат», — сказала мисс Блэклок. «Но, боюсь, она не сохранилась. Я даже не помнила, сколько у твоей мамы детей и как их зовут, пока она не написала, что вы приедете». «Еще одна примета времени», — закивала мисс Марпл. «Сейчас люди часто даже не знакомы со своими более молодыми родственниками. В старые добрые времена, когда так чтились семейные связи, это было невозможно себе представить. В последний раз я видела мать Пата и Джулии на свадьбе 30 лет назад», — сказала мисс Блэклок. «Она была очаровательной девушкой». «И поэтому у нее такие очаровательные детки», — ухмыльнулся Патрик. «У вас такой красивый старинный альбом», — вставила Джулия. «Помните, тетя Летти, мы его смотрели на днях. Какие там шляпки?» «Да, мы тогда были модницами», — вздохнула мисс Блэклок. «Не горюйте, тетя Летти», — сказал Патрик. «Когда 30 лет спустя Джулия наткнется на свою юношескую фотографию, вряд ли она будет выглядеть как свежая роза». «Вы нарочно это делали?» — спросила Банч у мисс Марпл по пути домой. «Нарочно завели разговор про фотографии?» «Да, моя милая. И, как видишь, выяснились прелюбопытные вещи. Блэклок не знает в лицо ни одного из своих племянников. Думаю, инспектора Крадока это заинтересует».